Глава 145. Я не забуду тебя. Из закрытых глаз Пак Юн Чана лились слезы. По всему ему телу разлетелась невыносимо сильная боль. В такой ситуации никто бы смог взять себя в руки. Из его рта потекла белая пена, а тело затрясло. «Эй, соберись, тряпка!» Кан-У похлопал упавшего на землю парня по щеке. Но казалось, он не собирался приходить в себя. Это все усложняет. Кан-У ухватился за его голову и в ладони забурлила черная магия. Сила концентрации. Эта сила уменьшала боль и приводила людей в сознание. Сейчас она больше всех подходила для выхода из сложившейся ситуации. Ведь иначе он не то, что допросить не сможет. Он ни на один вопрос не узнает ответ. Сила подействовала, и парень перестал кричать. Он в ужасе посмотрел на сидящего перед ним Кан-У. «Кто? Что ты, черт возьми? Как ты смог, Крисалиса?» «Хм...» Кан-У прищурился. Так он не догадывается, кто я. Он все еще не понял этого, даже увидев белую маску на лице Кан-У. Он не спросил, кто ты из хранителей. Он даже не упомянул о них, и Кан-У специально надел маску, чтобы показать свое отношение к хранителям. Адские учителя знают о хранителях. Причина, по которой адский последователь может не узнать хранителя, только одна. Он не занимает высокое положение. Это значило, что парень перед ним занимал весьма низкую должность. Когда вы снова начали действовать в Корее? Ну... Пак Юн Чан не договорил, его голос сорвался. «А, секунду, не говори». Увидев подобную реакцию, Кан-У понял, что даже если он не занимает значимого положения среди учителей, он все равно не сможет ничего сказать, так как тут же умрет. В таком случае, Кан-У еще раз коснулся его лба. Сила подчинения. Он не смог применить ее к Антону или Пэк Кан-Хёну, но есть вероятность, что с Пак Юн Чаном все будет иначе. «Вы успешно подчинили своей воле игрока Пак Юн Чана». Перед глазами всплыло системное уведомление. На лице Кан-У тут же появилась усталость. Нельзя ее применять, кому попало. Насколько бы он ни оказался слабым, он все же преодолел 59 уровень, что делало его подчинение в разы сложнее. Кан-У помотал головой, а затем размял плечи, освобождаясь от усталости. Применение этой силы ограничивало Кан-У в действиях. И все же... Кан-У чувствовал, что их души оказались связаны. Он сосредоточился и посмотрел на парня. Кан-У скорее чувствовал не его душу, а саму суть, и он попытался залезть в нее. Глаза парня покраснели, а все его тело затрясло. Спустя какое-то время дрожь успокоилась, и он перевел дыхание. Это эффект от примененной силы? Кан-У прищурился, опустив взгляд на Пак Юн Чана. На мгновение задумавшись, он помотал головой. Сила подчинения не настолько сильна. Но раз уж он не применял других сил, то иных предположений у него не было. Впрочем, именно благодаря этому он узнал чуть больше о сознании души адских последователей. А говорили, что я ничего не узнаю. Хотя Кан-У по-прежнему не знал, как такому человеку удалось призвать существо 8000-го круга ада. Ну а теперь давай поговорим. А? Кан-У начал узнавать перетекающую в его голову информацию. После смерти кардинала Пэк Кан-Хёна в корейском филиале какое-то время была тишина. Но так как Корея находилась под пристальным вниманием школы, к нам был послан адский апостол для создания нового филиала. Под пристальным вниманием школы? Кан-У никак не ожидал услышать подобное. В Корее нет врат уровня СС, да и поскольку Корея после дня переворота не была разрушена. Врата уровня С обустроились. Было бы логично, если бы они направили свое внимание на такую большую страну, как Россия, где за происходящим почти не следили, можно было найти врата уровня СС. Ну или на край Средней Азии или Южной Америки. В тех районах тоже куда более благоприятные условия. В них находились врата уровня СС, а вокруг царил хаос. Честно говоря, Кан-У не видел причин их возвращения в Корею. О причине я не знаю, но это факт, что для школы Корея очень важный район. А что связано с тем черным крестом? Нет, семя раскола никак не связано с Кореей. Кан-У крепко сжал губы. Говоришь, не связано. В его голове поднялся вихрь мыслей. Школа считает Корею важным регионом, и внезапно в одних вратах появляется семя раскола. К тому же система Гея начала разрушаться еще быстрее. Учитывая эти два факта, напрашивается только один вывод. Вот оно как. Это значит, что для осуществления плана важна не только Корея. Если это действительно так, то ясно, почему тут сейчас находится только этот слабак. Скорее всего, в их плане задействован весь мир. В таком случае и этот черный крест, семя раскола, может находиться и в других странах. Значит, предыдущие поражения не особо значимы, ведь в один прекрасный момент они могут накрыть сразу весь мир. И они понимают, что даже если кто-то убьет такого слабака, как Пак Юн Чан, которого они направили сюда вместе с адским существом для закидывания во врата семени раскола, то они ничего особого не потеряют. Это хуже всего. Именно об этом Кан-У и беспокоился. Эта проблема, которую он самостоятельно решить точно не сможет. Все усложняется. Он щелкнул языком. Надо, чтобы игроки быстро развивались. Это проблема мирового масштаба. Насколько бы силен ты ни был, в одиночку эту проблему не решить. Только вот Кан-У не знал, как ему расшевелить весь мир. Но это я. Кан улыбнулся и достал шар связи. А что касается хранителей? Хоть это и была скрытая информация, о которой почти никто не знал, но возможностей у нее было предостаточно. Особое внимание стоило уделить Грейс МакКобин, первой леди и сильнейшему игроку мира, персона, благодаря которой целая страна считалась сильнейшей державой. Если Америка начнет действовать, то другим странам ничего не удастся, кроме как последовать ее примеру. Что до дня переворота, что после, так было всегда. У США было все, и деньги, и сила. Да и не только хранители, Чон Муджин, Чан Хёджхе и Куросаки Юри. Он знал людей, способных заставить свои страны действовать. Семена раскола находятся в каких-то определенных местах? Этого не знаю. Кто ответственен за выполнение плана в целом? И это тоже. Он помотал головой. Кан У кивнул. Было бы странно, если бы обычный подчиненный знал так много. Ну а кто создает семена раскола? Простите! Кан У щелкнул языком и вырвал из земли черный крест. Он не узнал много информации, так что придется доставать ее самостоятельно. Сила проницательности. Он закрыл глаза и сосредоточился. В прошлый раз он использовал этот навык, чтобы изучить магический круг, созданный для призвания, но сейчас ситуация немного отличается. Сила проницательности применена частично. Вы усваиваете способ управления семенем раскола. Это... Глаза Кан У расширились, в его голову начала перетекать информация из семени раскола. Кан У не узнал ничего конкретного или того, кто же его создал. Но он узнал, как этот черный крест можно использовать. Он бесполезен. Он щелкнул языком. Кан У собирался тут же его уничтожить, так что ему незачем знать, как им пользоваться. О, минуточку! В этот момент в его голове что-то промелькнуло. Кан У ощутил в семени раскола нечто, что способно ослабить систему. Черный крест превратился в дымку и растворился в воздухе. Пусть и на мгновение, но он совершенно точно ощутил, как запечатывающая Мамманжон сила ослабла, и в его тело перетекло немного маги. Именно. Хоть эффект и слаб, он был таким же, как от всасывания душ демонов. Господа адские учителя! Кан У даже и предположить не мог, что их выходки еще раз могут ему помочь. Спасибо за очередной вкусный обед. Он и представить не мог, сколько уже сил получил благодаря преследованию адских учителей. Настолько много, что он даже задумался, а не специально ли они его откармливают. Адские учителя! Ура, ура, ура! Кан У даже было зауважал их. С радостным выражением лица он похлопал Пак Юн Чана по плечу. Спасибо за информацию. Значит, вы спасете меня? Разумеется. Кан У не был безжалостным убийцей, не знающим пощады. Он не мог убить человека, предоставившего ему столько информации. Ну, тогда я пойду. Ха-ха-хара! Стоило только Кан У отвернуться, как сила концентрации перестала действовать, и Пак Юн Чан вновь завопил от боли. Он схватился за промежность, из которой лилась кровь, а изо рта пошла пена. Вот же! Кан У обеспокоенно опустил на него взгляд. Издаваемый им крик пугал. От боли он ерзал по земле, а тело его трясло. Кан У печальным взглядом посмотрел на парня. Ничего не поделаешь. Кан У не мог допустить, чтобы снабдивший его столь полезной информацией человек мучился от боли. Он прикусил губу и создал двузубец. Двузубец пронзил тело парня, пройдя сквозь сердце, оно лишило Пак Юн Чана жизни. «Покойся с миром!» Грустно пробормотал Кан У. «Я не забуду тебя!» Уголки глаз Кан У покраснели.